Кэй Боб продолжал добиваться своего. Он запросил Моне и Ренуара, согласятся ли они участвовать в задуманной выставке. Моне ответил уклончиво. Ренуар, заболевший в Эстаке, где он жил вместе с Сезанном, также не дал прямого ответа. Выставка, наверное, никогда бы не состоялась, если бы Дюран Рюэль, который все эти годы покупал полотна импрессионистов и защищал членов группы, не решился убедить колеблющихся. Он объяснил им, что выставка в их общих интересах, потому что крах всеобщего союза затронет и его Дюран Рюэля, а через него и художников, его подопечных. Дюран Рюэль был ярым католиком, и Федер, директор Генерального союза, его кредитовал. Препирательства продолжались почти целый месяц. Ренуар и Моне виляли. Последний не скрывал, как мало его привлекает участие в выставке рядом с господами Гогеном и Гийоменом. А первый ставил в вину Писсаро его политические убеждения. Выставляться вместе с Писсаро, Гогеном, Гийоменом, писал он не без раздражения Дюран Рюэлю, это все равно, как если бы я выставился с какой-нибудь социалистической группировкой. Еще немного, и Писсаро пригласит участвовать в выставке русского Лаврова. Лавров был анархистом. Или еще какого-нибудь революционера. Публика не любит того, что пахнет политикой. А я в мои годы не желаю становиться революционером. А оставаться с евреем Писсаро — это и есть революция. Наконец, после многотрудных усилий и объемистой переписки, Дюран Рюэлю удалось добиться примирения. Моне и Ренуар уступили. 1 марта выставка открылась на улице Сент-Оноре 251. Гоген представил на нее 12 живописных работ и пастелей и один бюст. Трудно представить, чтобы до Гогена не дошли отголоски недоброжелательных отзывов о нем Ренуара и Моне, и вряд ли они доставили ему удовольствие. Впрочем, очень многие сошлись на том, что в этом году он был представлен на выставке весьма посредственными произведениями. Такое мнение высказано в письме Эжена Мане его жене Берти Моризо. Но хуже всего было то, что Гюйс Манс, так горячо расхваливший его, теперь воздержался от похвал по его адресу. «Увы, — писал он, — господин Гоген не сделал успехов. В прошлом году этот художник показал нам отличный этюд обнаженной натуры. В этом году ничего стоящего. Упомяну разве что удавшийся более чем все остальное новый вид церкви в Ожераре. Что же касается картины в мастерской художника, то колорит ее грязный и глухой». Выступление Гюйс Манса привело Гогена в ярость. Грязный колорит. Он не мог примириться с этой оценкой. Слишком прямолинейно, чтобы выбирать слова и действовать с оглядкой, он тотчас заявил, что Гюйс Манс ничего не понимает. Все критики стоят друг друга. Имя Альберу Вольфу — легион. И подумать только, что в продаже картин художники зависят от этих недоумков. Теперь Гоген видел мир только сквозь призму живописи. Тяга к ней разрасталась в нем, как раковая опухоль. Другой на его месте с отчаянием, в смятении, именно такими выражениями пестрела газетная хроника, следил бы за роковым развитием событий на финансовом рынке, как его коллеги и все завсегдатые биржи. Но он даже не подумал сократить свои расходы. А Мэттер тем более. То, что отныне операции на бирже заглохли, что его заработки резко уменьшились, не отвращало Гогена от его мечты, наоборот, она завладевала им все сильнее. Грязный глухой колорит. Чего ради тратить время на биржу, если этот рабский труд даже не оплачивается как следует? И Гоген внезапно решает, что все встанет на свои места, если он избавится от биржевой повинности. Финансовый кризис тяжело отозвался на торговле картинами. В частности, положение Дюран Рюэля, на которого Гоген возлагал большие надежды, стало очень шатким. Долги торговца, по которому сильно ударило банкротство Генерального союза, измеряли сотнями тысяч франков. Он продержится не больше недели, говорили о нем его собратья. И художники, которых он поддерживал, снова почувствовали мучительную тревогу о завтрашнем дне. Но все это не останавливало Гогена. Он жил не в реальном мире, а в мире своих грез. Став профессиональным художником, убеждал он себя, он будет писать сколько захочет, будет продавать картины и будет счастлив. Он подгонял действительность к своим мечтам, его надежды были химеричны, но его грезы не могли существовать без надежды, а он без своих грез. Гоген шел к далекому горизонту, пристально вглядываясь в миражи.